Глава вторая. Максимилиан. В жизни ничего не случается просто так. Тебе кажется, что все отлично, но в другую секунду ты узнаешь что-то такое, от чего все твои планы рушатся. Мне кажется, все неприятности начались с пожара. На тот момент я был дико увлечен своими проектами и не очень интересовался происходящим. Договором тем более. Казалось, есть он, и ладно, никто не гонит в шею, немедленно его исполнять. Но пожар изменил мою жизнь. Я хотел найти виноватых, наказать всех и каждого, если бы тем самым поджигателем не оказался мой отец. Нечаянно. И это ужасно. Он сам уничтожил своими руками все то, что было нажито непосильным трудом. С его слов, все случилось внезапно. Одна ночь, бутылка вина собственного производства и неловкое движение рядом с зажженной свечой сыграли плохую шутку. Все вспыхнуло моментально. А что мог сделать старик, находившийся в алкогольном опьянении? Естественно, я винил себя. Я был настолько погружен в себя и стремлением быть дальше от виноделия и брачных обязательств, что пропустил момент, который, возможно, повлияет на наше финансовое положение. Выстраивать новые планы мне под силу. Знать бы, как вернуть душевное равновесие. Ведь кроме злости, во мне больше ничего не осталось. Пепелище, стройка, виноградник и горы нерешенных проблем. Надо постараться справиться со всем. Хоть раз в жизни стать опорой. Хочется надеяться, что отец действительно понял, что надо делать, иначе его будет ожидать очередной удар. Он возложил на меня все полномочия. Только я ведь не винодел и никогда не стремился им стать. Ситуация, сложившаяся на сегодняшний день, меня откровенно пугала. Это означает только одно – мы скоро окажемся на мели. Я знал, что высоко взлетаешь, но больно падаешь. Только никогда не старался взлететь выше, чем мог набрать высоты. Никто не застрахован от предательства, даже самые сильные и преданные. Мой нынешний уединенный образ жизни, вдали от всех, на холме, отличался от прежнего, и выбор сделан осознанно. Дом, спрятанный за вековыми деревьями, дал понять, что я не позволю себя сломить. Как можно писать такую чушь? Бесят писаки. Я сидел в своей комнате и перечитал ту поганую статью в The Food and Wine Advocate. Обозреватель, выступающий под псевдонимом, решил, что он всемогущий. Появлялся этот человек на закрытых показах, не нуждался в рекламе, и наивысшая оценка пророчила успех коллекции. Я глубоко ненавидел критиков и до того, как прикрыл свой собственный бизнес, а сейчас тем более. Каждое слово, мнение, завуалированное красивыми словами, тоже мне эксперт. Таких людей хочется опустить на землю и показать место. Телефон, лежащий на столе, будто ожил. На экране высветился номер отца, и я сразу отреагировал на звонок. «Сынок, у меня хорошие новости». «Тогда не буду тратить твое время на плохие», — сосредотачиваюсь на отце. «Все наладится, как только приеду. Леонардо полностью обеспечит нас новым сортом». Он очень рад предстоящей перспективе, не учитывая маленькую деталь. «У нас север, папа, а твой дорогой друг живет на юге. Многое из того, что ты привезешь, может не пройти акклиматизацию. Я уже не говорю о том, что в ресторанах предлагают вино этого самого Дель Сарто. Зачем производить то, что уже существует? Мы постараемся, ты все правильно сделаешь. Сынок!» – усмехается отец, судя по его голосу, он счастлив. «Ты знаешь, я готов трудиться до потери пульса. Только опыта маловато», – отвечаю ему и слышу, как он прочищает горло. Не могу обещать хороших результатов. Что-то еще? Максимилиан. Она не хочет ехать, по глазам вижу. Сейчас разговаривал с Леонардо. Выходит, так будто это наша сторона оттягивает момент венчания. А теперь мы вспомнили и примчались. Сколько лет уже прошло? Леонардо задает вопросы. Начинает он напряженно. Вдруг она не поедет? Мы должны выйти из этой затруднительной ситуации. Так не может больше продолжаться. Папа. «Вообще ты помнишь, зачем поехал?» – сжимая в руках телефон. «Ты окулист, что ли? Видишь все по глазам?» «И что я должен сделать? Как объяснить?» «Сам тогда сказал, теперь не стану отказываться от своих слов. А ты все бегал не пойми где. Я не планировал происходящего сейчас. Но ты сам видишь, как жизнь перевернулась. Как убедить, раз пришлось обратиться? Ты тоже молодец. Отправил старика решать проблемы. Сам не соизволил приехать. У меня сердце болит. Засиделись ты и она. Столько ждали, и вот тебе. Он давит мне на жалость. Ты за меня не переживай. Не надо никого убеждать. Есть договор. Пусть едет. Может, надо забыть все обиды? Не нравится мне это. Ты мой сын и знал с первого дня ее появления, что однажды придется исполнить мою волю. А теперь черти что происходит. Разве нет другого решения проблемы? А кому нравится? В данный момент я исполняю твою волю. Вези невесту. На месте разберемся. На месте он разберется, кряхтит отец. Может показаться странным, что мужчинам в моем возрасте, самостоятельно и вполне способный решить сам, отправил своего отца. Мы же в Италии. Родители носят нас на руках, целуют, балуют и учат уважению с малых лет. Наш случай не рядовой, и рассматривать его пристально не стоит. Хватает того, что решение наших семей не обсуждается. Ведь они, казалось бы, никогда не сделают плохо своим родным и близким. Отец по своей природе дипломат. Я, напротив, могу и нагрубить. То, как я ему ответил, ожидаемо. Привычный резкий тон, учитывая мой образ жизни в пределах нормы. Вот только я и так чувствовал себя сволочью по отношению к нему. Он вырастил меня сам, никогда не жаловался и не оставил в приюте. Благодарность заполнила мое сердце. Даже сейчас мой отец думал обо мне. Кроме того, я не оправдал его ожидания, и меня съедало чувство вины. «Максимилиан, я переживаю, во что выльется переезд девушки к тебе, но и не могу забрать свои слова назад только потому, что ты слишком упрям, чтобы простить». «Что ты из меня монстра сделаешь? Не съем ее. Она все знает о виноделии, ее знаний хватит на всех. Так что согласились помочь, мы принимаем ее». «Когда мы докатились до такой жизни?» Я молчу, переваривая информацию. «Ладно, я обещаю подумать. Не настолько все ужасно», – произношу устало. «Мне действительно уже все порядком надоело, но у меня еще теплится надежда все исправить». «Максимилиан, пожалуйста». «Пусть приезжает. Что ты там накручиваешь себя? Может, дева сбежит от меня, не успев даже заселиться? Я же не могу предсказывать, как пойдет», — говорю ему. «Ты же можешь переступить через свою чрезмерную гордость. Влюби ее в себя. Попробуй хотя бы. Если уж ничего не выйдет, и она откажется от тебя, надеюсь, не погрязнем в позоре». «Тебя интересует мнение других? По-твоему, лучше умереть на улице? По-моему, лучше никого не ставить в неудобное положение». «Решающее слово за тобой. И еще раз прошу прощения перед тобой за то, что тебе теперь приходится расхлебывать. Но чем черт не шутит, вдруг все обойдется?» «Есть одна оговорка. Дева Дель Сарто не знает меня нынешнего. Вряд ли смирится, да и мне тяжело будет видеть любимую девушку из моего прошлого в моем холостяцком логове. Я должен постараться перешагнуть через себя. Мне нужно время». Пав. «Дева, смотри, что я тебе принес», – донесся голос за дверью, затем она отворилась, и появился Джина с какой-то коробкой в руках. Девушка соскочила с кровати, и Лани устремилась к своему сводному брату, оставив меня сидеть с ее книгами. Отбросив их в сторону, я упала на подушки и закинула за голову руки. Я знал, что это надолго, они не могут оторваться друг от друга, и каждый раз при его появлении я отхожу на задний план. Дева выталкивает его за дверь и начинает тихо что-то говорить. Вот о чем я и говорил. У меня нервно дергается глаз, и самое огромное желание – это надавать тумаков несносному братцу. Зачем вообще притащился этим летом к ним в гости, если каждый вечер провожу в одиночестве? Дверь открывается, и в комнату заходит Джина, обнимая за плечи деву. Та, в свою очередь, несет коробку, наполненную каким-то барахлом, со счастливой улыбкой на лице. «Ты только посмотри!» – протягивает ее мне и вытаскивает из вороха нарезанной бумаги мелкие ракушки разной формы. «Какие красивые!» «Ерунда какая-то!» «И зачем они тебе?» Небрежно дергаю плечом, поднимаюсь с кровати и усаживаюсь ближе к ней так, чтобы ее брат не уселся рядом. Но этот делает ход конем и оказывается с другой стороны. Одна склонившаяся голова с черными кудрявыми волосами и две повернутые друг на друга. «Макс!» Никакая не ерунда. Они же уникальны и неповторимы. У меня столько всяких разных и такие настоящая находка». Она все еще ковыряется в коробке. «Именно», – заносчиво говорит Джина. «Нашел самое ракушечное место на Баракае, в северном районе острова Япак. Старался для тебя, дева. Ходил, собирал самостоятельно каждое утро». Беру из ее пальцев ракушку и верчу в разные стороны. Она гладкая и покрытая лаком. Усмехаюсь и подкидываю ее в воздух. Слышу, как со свистом вздыхает девчонка и ловит свое сокровище. «Макс!» – восклицает она и толкает меня с кровати. «Ты что? Она же могла разбиться!» «Глупости! Это обработанное! Трепач! И ты ему еще веришь? Каждое утро он собирал! Да там тысячи таких! И, скорее всего, на пляже продают это барахло! Были бы деньги! Собирал он!» Встаю с пола и обтряхиваю ушибленное мягкое место. «Он принимает тебя за дурочку!» – растолкует подобное. «Как ты вообще с ним общаешься, малышка?» «Мерзкий тип!» Выдает этот ушастый уродец, скривившись так, будто съел лимон. Встает с кровати, когда дева его отталкивает, пытается усесться на комод. «Тебя еще она не спросила. Привык врать на каждом шагу». Слежу за тем, как он совершает еще одну попытку, и тяжелый предмет, качнувшись, накреняется. Заранее зная, что произойдет, успеваю грубо дернуть в сторону деву и оказываюсь прямо под комодом. Никогда не думала, что звук трескающихся костей такой громкий. Мой крик и резкая боль. «Макс!»